Прежде чем прийти к сегодняшнему моему очень скромному пониманию себя, мне неплохо удавалось проецировать свои недостатки на других людей, и полную гамму их, даже более чем, я видел в Мейтленде Квелче, дипломированном бухгалтере. У него, конечно, масса своих вполне реальных недостатков, никто ведь не проецирует свою тень на человека, являющего образец добродетели. Но я испытывал к Мейтсе безотчетное отвращение. А он ведь не сделал мне ничего дурного. Лишь по-своему, суя влажную ладонь, идиотически ухмыляясь, искал моей дружбы. Определенно неприятный тип, но теперь я понимаю, что ненавидеть его меня заставляло мое скрытое духовное родство с ним. Итак, если я отказываюсь ехать в Канаду и пытаюсь отделаться от Мэти, то каково мое положение с точки зрения морали? С точки зрения права-то все очевидно. Если обвинения Мэти предъявлены комиссией по государственным ценным бумагам, то для этого есть достаточное основание, и максимум, что я смог бы сделать, это попытаться втереть очки суду, убедить их, будто Мэйти не знал, что делает, то есть выставить его дураком или чуть меньшим мошенником. Но если откажусь вмешиваться и передам его в руки пусть даже и такого хорошего адвоката, как Хаддлстон, не будет ли это означать, что я продолжаю плыть в том самом направлении, которое пытаюсь в середине жизни сменить? Ах, Мэйти, сукин ты сын! Угораздил же тебя оступиться как раз в момент, когда я, так сказать, психически выздоравливаю. 18 декабря, четверг. Должен уезжать. Остался бы в Цюрихе на Рождество, если бы не эта история с Мэйти. А так Нетти попытается найти меня по телефону, и если начнем беседовать, то пиши пропало. Что она имела в виду, когда писала, некоторые вещи так и останутся тайной? Неужели Карл и в самом деле была права? И Нетти в самом деле способствовала смерти матери. Сказать «убила» я так и не готов, поскольку считала, что та неверна отцу, и отец будет счастливее без нее. Но если Нетти такая, почему она не подсыпала крысиного порошка в Денизин мартини? Денизу она терпеть не может, и вполне в духе Нетти было бы полагать, что ее мнение в данном вопросе абсолютно объективно и не подлежит обсуждению. Думая о Нетти, я вспомнил предупреждение Парджетера, касающееся свидетелей или клиентов, чье кредо «эссе ин ре» — действительность в реальности. Для таких людей мир абсолютно ясен, так как они не в состоянии понять, что все воспринимаемое нами окрашивается нашей личной точкой зрения. Они полагают, что все видят мир одинаково, точно так же, как они. В конечном счете, говорят они, мир же абсолютно объективен. Вот он перед нашими глазами. Поэтому то, что видит заурядный человек разумный, а утверждающий это всегда один из них, и есть то, что существует, а любой, кто видит мир иначе, сумасшедший или больной, или просто круглый идиот, к этой категории принадлежит, по-моему, огромное количество судей, равно как и Нетти. Я никак не мог взять в толк, почему все время не в ладах с нею. Ведь на самом-то деле, надо признаться, я всегда любил старушку, пока Парджетер не упрекнул меня, что я ничуть не менее упорствую в своих заблуждениях, хотя мой случай сложнее и забавнее, и мой девиз «Esse in intellectu solo» — действительность только в разуме. «Вы думаете, что мир — это ваше представление о нем?» — сказал он однажды ноябрьским днем во время консультации, когда я предлагал ему какую-то вычурную теорию. «И если вы не осознаете это заблуждение и не откажетесь от него, то вся ваша жизнь превратится в одну гигантскую галлюцинацию». Что, несмотря на все мои усилия, фактически и случилось. А широкомасштабные алкогольные эксперименты имели целью, главным образом, пресечь любые вторжения нежелательной правды в мою иллюзию. Но в каком направлении я двигаюсь? К чему подводила меня доктор Иоганна? Подозреваю, что к новому принципу веры, который не приходил в голову Парджетеру и, может быть, назван «эссе ин анима». Действительно. В душе. Я начинаю признавать объективность существующего мира, но знаю в то же время, что раз я такой, какой есть, то, с одной стороны, я воспринимаю мир глазами того человека, каким являюсь, а с другой — проецирую в этот мир существенную часть того, кто я и что я. Если я это знаю, то в моих силах не поддаваться самым глупым иллюзиям. Абсолютная природа вещей не зависит от моих чувств. А больше воспринимать мир мне нечем. И то, что я воспринимаю, есть образ в моей собственной душе. Хорошо. Просто здорово. Это не слишком трудно сформулировать и принять разумом, но знать это привносить это в повседневную жизнь. Вот в чем проблема. И это было истинным смирением.